Так, теперь посмотрим кармическую задачу следующую, льва. Кармическая задача льва, значит, узел был во льве с 26 июня 61 по 13 января 63 или с 15 ноября 42 по 3 июня 44. Эта кармическая задача достаточно яркая. Лев, огненный знак. Она присуща, значит, может быть, это воплощение может быть достаточно ярким, так сказать, заметным. Кроме того, пятый дом здесь играет большую роль. Либо акцент этого воплощения связан с детьми, либо, ну, например, как с детьми, школьный учитель, да? Либо со сценой. Как, скажем, у Верди и Вагнера, у которых действительно узел во льве. Ну вот можно привести еще дирижера Мариса Янсенса, сын Арвида Янсенса, известнейший дирижер, его отец, и он сам известный дирижер. Ну, вот, сейчас, правда, живет в Осло. В России бывает только если концерты. Вот. Но, тем не менее, у него тоже такая задача, связанная со сценой. А, ну, должен, ну вообще говоря, пятый дом, так сказать, во всем его многообразии. Сцена, преподавание, обучение, любовные увлечения также могут создавать проблемы в этом воплощении. Дети и так далее. Масса, так сказать, аспектов этого.